Глава третья. Погребенные заживо. Заархивированное письмо номер 003. Как я и предполагал, особых проблем с переводом меня с армейской службы в реестр будущих колонистов не возникло. Юридическая процедура благополучно началась. В новом мире, который мы обязательно с тобой найдем, оказывается, тоже нужна армия и пилоты воздушных космических сил. Неужели и там нас ждет война? Но с кем? С исконными обитателями чужих миров? А что, если их цивилизация окажется технически более продвинутой, чем наша? Значит, снова убийство и разрушение. А я-то думал убежать от всего этого зла, покинув планету Земля. Наивный глупец. На прошлой неделе начались бомбардировки северных независимых городов. Пока не ядерные, но уверен, дойдет и до этого. У меня уже был один боевой вылет, и нас сразу же чуть не сбили. Летать приходилось довольно низко, чтобы избежать захвата радаром. Какой-то лохматый подросток выстрелил с крыши из ПЗРК, пролетающий над его многоэтажным домом легкий бомбардировщик. Вовремя выпущенные ловушки смогли отклонить курс ракеты. Но она все равно взорвалась слишком близко, повредив бомбовый отсек. Хорошо, что он оказался пустой, так как мы уже полностью отстрелялись. Идущий следом истребитель поддержки накрыл крышу залпом из крупнокалиберного плазменного пулемета. Я впервые увидел, как живой человек буквально взрывается, разлетаясь на куски. Местные пытаются сопротивляться, но все безуспешно. И самое страшное, что бежать им особо-то и некуда. Переселенцев не примут в соседних городах. Там уже появились вооруженные до зубов патрули, состоящие из бойцов местных наркокартелей. Они просто расстреляют любых беженцев еще на границе. Зачистка населения идет полным ходом. Намеренное создание невыносимых для жизни условий, как это делалось в прошлые годы, результата не дало. Человек, в конце концов, ко всему приспосабливается. Хотя какой-то процент наиболее слабых особей, конечно же, вымирает. Вымирают самые социально незащищенные слои. Дети, старики, инвалиды. В новом мире им нет места. Разрушение, доступное в прошлом для любых слоев общества медицинской системы, сделало свое черное дело. Пожилые люди сделались обузой и для всепланетарного государства, и для самих родственников. Стариков просто стали физически уничтожать, устраивая настоящую охоту. Тех из них, кто не сам умер от каких-нибудь болезней, банально зачищали. Циники называли этот процесс «эвтаназия 9 мм» по калибру пистолетной пули. Золотой миллиард зачищает планету от ненужного балласта. Длящемуся несколько столетий вавилонскому столпотворению приходит закономерный конец. Надо просто их всех убить, пока не поздно. Этих взорвавшихся тварей, сидящих в высоких государственных кабинетах. Но кто это сделает? Армии? Народные повстанцы? Наркокартели? Революционеры? В условиях, когда за каждым углом прячется крохотная веб-камера, а все твои разговоры и переписку ежесекунда проверяет специальная программа, это абсолютно невозможно. Любая попытка заговора будет раскрыта за доли секунды. Да и где взять на все это необходимое средство? Добро побеждает зло без ресурсной базы только в детских сказках. Уверен, что даже это письмо будет автоматически проверено каким-нибудь хитрым ботом службы планетарной безопасности, реагирующим на ключевое словосочетание. Наплевать я хотел на них всех. Скоро я покину планету и постараюсь забыть весь этот творящийся на ней бардак. Кроме всего прочего, я предусмотрел и использую особую защиту при помощи хитрой шифрующей программы, которую написал я сам. Ведь тебе приходит не простое письмо, а закрытый от постороннего взлома самораспаковывающийся архив. Я все еще надеюсь, что ты присоединишься ко мне, любимая. Это сложное решение, поэтому я не тороплю тебя. Как следует подумай, взвесив все «за» и «против». Повторюсь еще раз. На планете Земля у нас с тобой нет будущего. Будущего нет как для нас, так и для наших будущих детей. На Земле мы обречем их на вечное рабство, потому что их жизни с самого рождения будут принадлежать земным человеконенавистическим корпорациям. Я не уверен, что в новом инопланетном мире все будет по-другому, но там хотя бы можно попытаться что-то изменить. успеть сломать хищническую систему еще до того, как она пустит свои гибельные корни в новом молодом сообществе. Только там у нас есть шанс выскочить из губительного круговорота человеческой истории. Кроме того, мы сможем применять андроидов как рабочую силу, чье массовое использование невозможно на Земле из-за дороговизны их сборки и сложного технического обслуживания. Жду твое окончательное решение с огромным нетерпением. И что бы ты ни решила, я стойко приму это. Пыхтя и тихо чертыхаясь, напарник затащил деда с крыши на верхний этаж очередного небоскреба, предварительно выбив ногой дверь, ведущую в чердачное помещение. Было совершенно непонятно, зачем он, с маниакальным упорством, продолжает с ним возиться, подвергая себя лишней опасности. «Твою мать!» Анджей скептически осмотрел раненого деда, как будто увидел его в первый раз в жизни. «Почему ты такой тяжелый, а, дезертир? Может, у тебя механические протезы?» Дид не ответил, меланхолично глядя перед собой и думая в этот момент о том, что хорошо бы сейчас забиться в какую-нибудь надежную, глубокую дыру и как следует там отдохнуть. Но вот только такой надежной дыры, судя по всему, в реальности не существовало. «У меня вот есть добротная механика». Анджей покрутил у носа Дида своей механической рукой. «Рука и обе ноги. Поэтому я без особых проблем приземлился на крыше. Бросить бы тебя прямо здесь, в холодном подъезде, и подыхай себе на здоровье. Но нельзя, потому что это будет не по-человечески. Так ведь? Ведь у Господа Бога был четкий план по поводу каждого из нас. Когда же все пошло не так? Я представляю, как Господь Бог хохочет во все горло, взирая на нас с тобой сверху. Он утирает белоснежным рукавом своих божественных одеяний, кристально чисто, как у младенца, слезы. И уже одно то, что мы смогли поднять ему настроение, делает наше копошение не таким уж и бессмысленным. Как тебе такая мысль, мой загадочно неразговорчивый попутчик?» «Я помог тебе выкопать могилу», — напомнил Дин, безуспешно пытаясь пошевелить сломанной ногой. «А до этого спас тебе жизнь». «Звучит очень двусмысленно», — ухмыльнулся Анджей. «Возя сейчас здесь с тобой, я копаю могилу уже себе. А что, если именно этого и хочет вездесущий бог? Что, если в этом сокрыта некая важная, неизвестная мне миссия? Ведь я — очередная ступень на его таинственном пути, без которой невозможен хитроумный план. Вижу, ты пытаешься пошевелить сломанной ногой. Тебе что? Совсем не больно?» «Нет, мне не больно», — мотнул головой Дид. «Просто я ее не чувствую». «По большему счету, ты обязан был потерять сознание от болевого шока в тот самый момент, когда твоя кость переломилась. Как-то это все не совсем нормально, ты не находишь? А если сделать вот так?» Анджей неожиданно ткнул прикладом чуть выше перелома. Дид удивленно посмотрел на напарника. «Уж лучше добей меня сразу одним зарядом». «Ты хочешь сказать, что и сейчас ничего не почувствовал?» «Да ты должен был завыть, как резанный. Или хотя бы застонать. Героически потерять сознание на худой конец. Ты что же, дезертир, выкован из стали?» «Может, и выкован». «Ладно, не злись. Сейчас попробую тебе эту кость вправить. У меня уже есть некоторый опыт. Хотя... открытый перелом, заражение, да. Бесполезно, в общем-то, занятие». «Ух ты! А что это у тебя за устройство такое интересное?» Бывший охранник космопорта вытащил из правого кармана армейского кителя Дита плоскую, тускло светящуюся звезду. От прикосновения человеческих рук устройство засветилось ярче нежным изумрудным сиянием. «Никогда не видел ничего подобного, что это?» Дид был удивлен не меньше напарника. Оказывается, все это время он таскал эту загадочную штуку при себе. Значит, Юн Суйон успела ее ему передать перед тем, как погибнуть. Может, таким образом хотела уберечь странный девайс, когда поняла, что гибель неизбежна. «Вроде как нейрозонд», — сказал Дид, хотя и не был в этом уверен. «С его помощью я пытаюсь восстановить утраченную память». «Что-то не очень похоже на нейрозонд. Анджей с любопытством крутил в руках загадочное устройство. «Уж поверь мне, я в таких вещах хорошо разбираюсь. Это явно что-то другое». Оно автоматически подключалось к моей голове. «Там есть такие... что-то типа виртуальных манипуляторов. Они сами настраиваются на человека». «Не вижу никаких манипуляторов, но она теплая и заряжена энергией. Это какой-то сверхмощный сетевой ретранслятор. Или скорее консоль дистанционного подключения. Как к нему подсоединиться?» «Не знаю. Его подключала ко мне женщина-андроид, но она умерла». «И ты разрешил ей подключить себя к этой непонятной штуке?» «Да. С твоей головой в самом деле все очень плохо». Анджей еще какое-то время недоуменно крутил в руках меняющую свой цвет морскую звезду. Затем пожал плечами и вернул девайс обратно в карман кителя. Чуть погодя, достал из-за голенища сапога широкий охотничий нож и, разрезав пробитую сломанной костью штанину Дита, внимательно осмотрел рану. «Была не была!» Закусив обветренную губу, Анджей резко дернул искалеченную ногу к себе. «Ты гляди, как кость обратно мягко ушла. Чудеса да и только. С первого раза на место поставил, повезло. Сейчас, еще немного!» Дид смотрел на освещенный светом яркого фонаря расписной потолок очередного подъезда. Кажется, там была изображена какая-то картина. Огромный транспортный звездолет заходил на посадку над ярко-зеленым шариком незнакомой планеты. Кто это нарисовал? Может, ребенок? Умные манипуляции Анджея проходили безболезненно, будто Дид напрочь лишился всех нервных окончаний. Вправив ногу, бывший работник космопорта стал брызгать на нее из небольшого баллончика, резко пахнущей белой пеной, которая, тут же затвердевая, превращалась в надежный пористый фиксатор. «Вот и все!» Анджей ободряюще похлопал Дида по плечу. «Я тебя подлатал. Фиксаж выровняет перелом, но вот... продезинфицировать рану как следует я не смог. Так что тут 50 на 50. Схожу-ка я на разведку, посмотрю, что там за квартиры. А ты пока посиди здесь, поразмышляя о насущном». И, взяв фонарь, напарник резво сбежал по лестнице. Дид предположил, что он больше никогда его не увидит, но, как ни странно, ошибся. Анджей вернулся минут через 10, неся в руках автоматическую универсальную аптечку. «Гляди, чего я нашел. Правда, тут остался только один рабочий слот для анестезии. Слот дезинфектора, к сожалению, пуст. Ну как, болит?» «Не». «Значит, анестезия тебе ни к чему. Идти сможешь?» Дид поднялся на ноги и сделал несколько неуверенных шагов по лестничной клетке, сильно прихрамывая. То, что у него есть полностью заряженная армейская аптечка, он решил на всякий случай умолчать. Ранение, на его взгляд, было пустячным, и тратить на него ценный ресурс — безумное расточительство. «Опа! Как резво пошел!» Анджей восхищенно смотрел на Дита. «Ну вот и отлично. Однажды у меня был один похожий случай, когда...» Протяжный оглушительный скрежет, донесшийся со стороны шахты лифта, оборвал на полуслове. «Господи Иисусе!» Напарник быстро перекрестился, поцеловав нательный крест. «Это, наверное, лифтер! Твою мать! Мы попали в дом, где затаился лифтер! Нужно срочно свинчивать отсюда!» Быстро проверив заряд аннигилятора, Анджей кинулся на нижний этаж. «Постой! Да погоди же ты!» Приволакивая травмированную ногу, Дид поспешил следом, хватаясь за скользкие пластиковые перила. Громкий скрежет повторился, шахта лифта с гулом завибрировала. Пол под ногами ощутимо вздрогнул. «Проклятие! Он поднимается прямо сюда с первого этажа!» Закричал с нижнего лестничного пролета Анджей, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. «Я думал, он где-то в середине шахты!» С трудом спустившись на несколько этажей вниз, Дин застал очень странную картину. Бледный, как стена, Анджей стоял на бетонной площадке 20-го этажа и как зачарованно смотрел на медленно открывающиеся двери лифта. Огромный зазубренный консервный нож вскрывал изнутри вибрирующую металлическую оболочку. «Что с тобой?» Дед затряс оцепеневшего напарника за плечи. «Очнись, дружище!» «Цифровой оракул!» — хрипло произнес Анджей, которого била мелкая дрожь. «Однажды он предрек мне, что я погибну в кабине сверхскоростного лифта». Пробитые стальными когтями двери уже разошлись в стороны на добрых полметра. В падающем из окна подъезда лунном свете появилась круглая лобастая голова с торчащими в разными стороны короткими стальными штырями. Плечевые суставы довольно жутко выглядевшего механизма раскалились до красна. Лифтер довольно ловко действовал двумя парами рук манипуляторов. Одна пара крепко вцепилась в шахту лифта, вторая раздвигала в стороны дребезжащие створки. Дид сорвал с пояса впавшего в оцепенение напарника термическую гранату и, повернув по часовой стрелке верхнюю часть, швырнул ярко-оранжевый цилиндр прямо в шахту. Робот тут же опустил двери, которые с лязгом сошлись, вернувшись на место. Затем прогремел взрыв. Двойная дверь лифта, как ни странно, выдержала, деформировавшись изнутри. Лифтер с грохотом рухнул куда-то в район первого этажа. «Знал ведь, что граната пригодится!» Стянув с головы капюшон, бывший охранник космопорта нервно облизывал прикушенные до крови губы. «Предчувствовал. Не зря я столько времени на поясе таскал. А ты молодец! Вовремя сориентировался. Еще бы минута и... все. Пора уходить». Коротко бросил дед, удивленно разглядывая напарника, ибо впервые увидел его без капюшона. У Анджея были истинно черные длинные волосы с проседью на висках, а шею пересекала цветная татуировка в виде похожего на летающую змею зеленого, оскалившегося дракона. «Да, да, уходить». Тихо проговорил Анджей, нервно шаря по карманам маскировочного халата. «Отныне мы с тобой в полном расчете». «В смысле в расчете?» «Не понял, дед». «Не люблю быть кому-то что-то должен», — ответил напарник. «Я спас твою шкуру. Ты помог мне разобраться с лифтером. По-моему, вполне справедливый обмен, не так ли?» «Согласен. Справедливый». «Вот и славно. Идем». У закрытых дверей лифта на первом этаже в холле растекалась огромная черная лужа, резко пахнущего топлива. За вздрагивающими створками кто-то упрямо скреб металл острыми когтями. «Живучий!» — кивнул на лифт Анджей, вытирая взмокший лоб. «Так просто его не убить. Самовосстанавливается постоянно. Работает как на литиевых батареях, так и на ракетном топливе. Поэтому все время и крутится рядом с космопортом. Здесь все еще много запасов горючего. Черную жижу лучше переступай. Не дай бог вляпаешься. Подошву сапог разъест мгновенно вместе с ногами». Дед по стенке обошел увеличивающуюся в размерах темную лужу. «Точно скоро восстановится. Голову даю на отсечение», — прошептал напарник, выглядывая из подъезда на улицу. «Топливный привод сейчас самостоятельно залатает и вновь из шахты лифта полезет. Так, снаружи все вроде как тихо. Двигаемся вдоль домов. Следи за тем, что творится у нас за спиной и за небом. А я буду смотреть вперед. Давай, двинули! С Богом!» Они отошли от гибельного места всего на каких-то десяток метров, когда за их спинами раздался грохот разнесенной вдребезги стеклянной двери. Анджей обернулся. Из подъезда выползала блестящая металлическая черепаха на шести механических ногах, квадратный панцирь которой был покрыт торчащими в разные стороны стальными штырями. «Что это?» — удивленно спросил дед, впервые с момента своего пробуждения, ощутив нечто вроде легкого страха. «Похоже на ходячий бронированный сверхтяжелый танк». «Это лифтер!» — ответил Анджей. «Он все-таки восстановился и выбрался следом за нами из шахты!» Люди бежали сквозь мрачные темные переулки, постоянно оглядываясь на ходу. Вернее, бежал Анджей, волоча на себя прыгающего на здоровой ноге Дита. Боевой механизм был все-таки серьезно поврежден, иначе он давно бы их нагнал. Бронированный робот оказался упорным. От неуклюже хромающей металлической туши валил белый пар. Зазубренные штыри на могучей квадратной спине зловеще сверкали в свете выбравшихся из-за облаков двух лун. Когда чудовищный стальной монстр касался бетонной стены здания или какого-нибудь ржавого металлолома, оказавшегося у него на пути, то тогда во все стороны летели красные и синие искры. «Все, больше не могу», — Анджей споткнулся, опуская Дита прямо на асфальт. «Ты уж извини меня, брат. Но дальше каждый сам за себя». И активировав плащ-невидимку, бывший охранник космопорта растворился прямо в воздухе. «Вблюдок!» — бросил ему вслед Дит. «Хотя бы оружие какое-нибудь мне оставил!» Адская металлическая туша приближалась. Лифтер был огромен. Кажется, за время преследования он сделался еще больше, нарастив на ходу новые бронированные блоки. Самоостанавливающаяся система. Непонятно, как он вообще помещался в узкой шахте лифта, хотя и был тогда заметно меньше. С близкого расстояния Дид смог хорошо рассмотреть стальные руки манипуляторы и многочисленные черные подпалины на квадратном панцире, полученные от взрыва термической гранаты. Без сомнения, граната нанесла роботу повреждения, но они не были для него фатальными. Похожая на кольчугу броня кое-где оплавилась и слегка деформировалась, но уникальный механизм все-таки смог себя быстро починить. Сидя на снегу, безоружный человек хладнокровно наблюдал за приближающейся неизбежной смертью. Достав из-за спины штык-нож, он криво ухмыльнулся своему отражению в отполированном до зеркального блеска лезвии. Что он может сделать этим смешным оружием? Немного поколебавшись, Дит нащупал в кармане теплый плоский девайс, подаренный ему андроидом. Устройство тревожно мигало, словно чувствовало нависшую над своим владельцем опасность. Спасительный выход сейчас был только один — сбежать из текущей реальности, чтобы не видеть того, что произойдет дальше. Дит знал, что ему нужно во что бы то ни стало выжить. Выжить любой ценой. Потому что у него есть жизненно важная цель. Невероятно важная цель, ради которой стоило продолжать эту безумную гонку со смертью. Он вспомнил о женщине с рисунка, лежащего сейчас во внутреннем кармане, перемазанного засохшей кровью кителя. О том самом осколке прошлого, ради которого стоило цепляться за окружающую действительность. Но, похоже, конец его пути уже настал. Гигантский робот остановился, грозно сев на асфальт, и не доковыляв до жертвы каких-то несколько метров. Железные штыри на его горячем корпусе активно двигались, то выдвигаясь, то слегка погружаясь в раскаленный корпус, словно работающие поршни, и от этого казалось, что боевой механизм непрерывно дышит. «Сейчас», — с сожалением прошептал Дит. «Наверное, прямо сейчас все и закончится». Лифтер медлил, словно что-то решая для себя. Внутри машины происходили сложные оценочные процессы. Но вот робот снова ожил, со скрежетом поднимаясь на мощные механические ноги. «Пора!» Дит силой сжал в руке теплую морскую звезду, тут же увидев, как тонкие светящиеся отростки быстро оплетают его голову, создавая своеобразный нимб святого. Голова закружилась. Окружающий мир принялся привычно заваливаться куда-то на бок. Потерявший сознание, человек уже не видел, как огромный робот прыгнул на него, готовясь раздавить хрупкое тело своей раскаленной, дымящейся тушей. Сырая тьма. Абсолютная тишина. Мертвенный холод. Дид резко дернулся всем телом, как будто от удара током. Руки тут же встретили твердое препятствие. Шершавую влажную поверхность. Пленник попытался закричать, но... крика не получилось. Что-то мешало издавать звуки, какой-то посторонний предмет во рту. С трудом ворочая сухим языком, Дид принялся выплевывать набившиеся в рот горькие листья. Затем нащупал закрепленный на поясе фонарь и тут же включил его. Первая мысль была, он застрял под завалом. Но секундой позже стало ясно, что Дид банально заперт в тесном прямоугольном ящике. Ящик был до половины заполнен желтыми осенними листьями. Возможно, для лучшей сохранности тела. Страха не было. Лишь удивление и зияющая пустота в замутненной контуженной памяти. Откуда и как он сюда попал? Очередной тупик. Пленник прямоугольного ящика повел плечами и, сжав кулак правую руку, силой ударил шершавую крышку. Крышка подалась, покрывшись сеточкой мелких трещин. Дид ударил повторно. И вот уже целый кусок гнилой древесины отвалился вниз, обнажая комья сырого, резко пахнущего грунта. Погребенный заживо заработал руками активнее, увеличивая небольшой пролом. Сырую массу он отгребал к своим ногам, волнуясь, хватит ли объема окружающего тесного пространства для достаточного количества вырытой земли. Его должно было хватить, чтобы сделать решительный прорыв наверх. И неважно, на какую глубину был зарыт гнилой ветхий гроб. Восхождение к жизни было долгим. Залитое потом лицо горело. Руки с черными ногтями соднили. Кое-где даже выступала кровь. Вырыв над собой узкий лаз, дед с трудом протиснулся в него, словно дождевой червь, продолжая неистово выдирать ненавистные мокрые комья. Он не знал, сколько времени потратил, прежде чем сверху вывалился последний пласт земли, за которым был долгожданный дневной свет. В этом месте время застыло замороженное в покрытой инеем стекленной колбе гигантских песочных часов. Может быть, прошла целая вечность, а может, пара минут. В стране мертвых уже ничего не имело значения. Смерть энтропии, стагнация, незавершенный тягостный эпилог. Наконец, Дид выбрался из поглотившей его могилы и принялся с яростью вытряхивать из-под одежды набившиеся туда осенние листья. Надгробная плита была девственно чистой, ни надписей, ни дат. Возможно, ее предстояло еще заполнить в будущем, но время не пришло. Вокруг простирался уже знакомый бесконечный осенний лес. Прохладный ветер упорно гнул тревожно шумящие верхушки деревьев. Деревья переговаривались между собой на известном только им самим древнем языке, споря с холодным ветром. И этот спор шел уже целую тысячу лет. Развороченная могила выглядела жутковато, словно из-под земли только что выбралось некое крупное опасное существо, неистово жаждущее теплой человеческой крови. Дид усмехнулся собственным мыслям. Теплой человеческой крови он точно не желал. У него вообще не было никаких чувств, только тупая усталость от собственной неполноценности. Половина человека, но не целый. Зыбкая тень, но не четкий силуэт. Обрывок короткой фразы, но невдумчивая логичная речь. В голове немного прояснилось. По всей видимости, подействовал свежий воздух. Но память все равно сбоила, как поврежденный твердотельный накопитель с безвозвратно выгоревшими секторами. Раскопанная могила раздражала. Дид демонстративно повернулся к ней спиной, в очередной раз собираясь пробраться сквозь практически непроходимую осеннюю чащу. Он отлично помнил свой прошлый приход сюда. Огромный бетонный тоннель. Заброшенный унылый склеп и нелепого незнакомца с простреленной головой. Казалось, все это произошло с ним буквально несколько минут назад. Хотя, может, так оно и было на самом деле. Люгер поджидал на небольшой поляне, облокотившись плечом об огромную, погруженную до половины в пыль листья черную ладью. Гальюная фигура на слегка задранном вверх носу ладьи изображала маленькую женщину, сложившую у груди руки в жесте молитвы. Над головой странной кариатиды висел ржавый проволочный нимф. «Вернулся!» Килмистер кивнул вышедшему из леса Диту, как давнему приятелю. «Я знал, что ты придешь. Вот решил тебя здесь подождать». «Что это за корабль?» Поинтересовался Дид, медленно обходя древнее судно, невесть как оказавшееся в мрачном осеннем лесу. «Ладья Харана», — ответил Люгер, закуривая очередную толстую сигару. «А где же сам паромщик?» «Умер». «Но он же, кажется, бессмертен». «Кто тебе такое сказал?» «Все смертны, даже боги. Просто для каждого отмерен свой час. Иногда он называется бесконечностью. Но даже бесконечность не вечна». «Какая-то бессмыслица. Отнюдь. Что может знать о боге мертвец?» «Ты намекаешь на меня?» Килмистер жутко рассмеялся, обнажая ровный ряд зубов сквозь рваную рану на левой стороне лица. «Как раз мертвец намного ближе к Богу, чем все еще живой человек. Я видел его. Представь себе такое. Хотел поговорить, но он поначалу не понимал меня. Ты знал, что мы говорим с Богом на разных языках. Поэтому он не всегда слышит наши молитвы. Говорить на одном языке с ним — великий дар, доступный единицам». «Именно тогда ты и потерял свой глаз?» — спросил Дид, потуже застегивая армейский китель, ибо исходящий от черной ладьи холод пробирал до самых костей. «Нет», — — ответил Люгер. «Это случилось в другой раз. Но Бог все-таки мне ответил. Как же он понял тебе?» «Ну, на то он ведь и Бог». «И что же ты его спросил?» «В чем смысл жизни всех людей?» «Ну и в чем же?» «Смысл в том...» — осклабился мертвец. «Чтобы доказать существование самого Бога. В успешной попытке обратить на себя его внимание и вызвать его, заставить явиться во всем своем могуществе и в реальном обличии. Сила моя, Господь, скала моя, крепость моя и мой Избавитель, Бог мой, скала моя, и в нем ищу я прибежище». «Так все просто», — удивился Дид. «Легкий путь самый верный». Келмистр затушил тлеющий пенек сигары от черный борт ладьи Харона. «Сложный путь — ловушка сатаны. Хорошенько подумай над моими словами, и, возможно, в следующий раз мы снова вернемся к этому разговору». «В следующий раз?» «Да, именно так. Тебе пора. Лес отпускаю чуть раньше отведенного времени». И окружающий мир исчез. Включение в реальность было мгновенным. Похоже, Дид вырубился с открытыми глазами и сейчас тупо смотрел на огромную длинную металлическую штуку, больше всего похожую на вырванное из спины жало скорпионы. Между железными сочленениями виднелись блестящие от масла зубчатые шестерни. Сердце бешено билось в груди, словно желая сломать ребра и, вырвавшись наружу, уползти прочь темным окровавленным комком, уползти от всего этого окружающего кошмара. Разжав правую руку, Дид посмотрел на погашенный разонт. Где же он только что побывал? В памяти остался лишь странный черный корабль, зарывшийся в желтые осенние листья и обрывок чьей-то короткой фразы. «В нем ищу я прибежище». Кто это произнес? Память стоически молчала. Глубоко вдохнув холодный, обжигающий легкий воздух, Дид закашлялся, с трудом фокусируя взгляд на дальнем плане. Первая мысль была очень странной. Он разбился на космическом истребителе. Металлические обломки вокруг как бы на это сильно намекали. Но где спасательный парашют? Нет, здесь что-то совсем другое. А затем память как прорвала, и он сразу же все вспомнил. Модифицированного кибернетическими протезами бродягу Анжея, бронированного лифтера, нависшую неизбежную смерть. Дид поднялся на ноги, удивляясь пленящему чувству невероятной легкости во всем теле. Каждый раз, когда он возвращался из непонятного откуда, он чувствовал себя все лучше и лучше, будто насытившись свежей человеческой кровью вампир. Вокруг был эпицентр какого-то взрыва. Искореженные куски того, что раньше называлось лифтером, лежали ровным кругом на припорошенном снеге асфальтом. Теперь было трудно понять, как раньше выглядел уничтоженный, неведомой силой робот. Его просто разорвало на куски, словно он был сделан из мягкой тонкой фольги. Может, по лифтеру прилетела ракета? Но характерных подпалин нигде видно не было. Да и как в этом случае уцелел бы сам Дид? Второй раз за последние пару суток после своего пробуждения в заброшенном ковчеге он впал в непонятный транс при помощи загадочного девайса. И второй раз последствия были пугающе деструктивными. Что-то происходило, когда Дид засыпал. Что-то противоестественное и жуткое. Ночной кошмар врывался в явь, уничтожая все вокруг него. Что-то, что он не мог контролировать, находясь в полузабытии. Что-то, что защищало его от любой смертельной опасности. И ярость этой неведомой силы с каждым ее приходом только росла.